У Саши остановилось сердце. Она не знала, как быть, но ей казалось, непременно надо что-то сказать. Она лихорадочно перебирала в уме всякие безразличные слова, например, «да» или «вот как». Но неожиданно для самой себя сказала, «а какие же они были?» «Были да сплыли», — сказала Анисия Матвеевна. Сказала, как отрезала. Ночью Саша лежала без сна. «Ну, в самом деле, — думала она, — что я о нем знаю? Ровно ничего. Я не знаю, как он жил до меня, кого любил. А зачем мне знать? Разве это что-нибудь изменит? Разве изменится от этого наша с ним встреча здесь? И то, что он говорил, и как мы прощались на вокзале? Зачем мне знать, что было когда-то? Я не буду. Я ни за что больше не буду об этом думать. Я буду думать о чем-нибудь очень хорошем. Как мы с Юлей и Лешей собирали грибы в Ильинском. Вот, говорят, старшие сестры редко дружат со своими младшими братьями. А мы с Лешкой всегда дружили. И, наверное, ни одна сестра на свете не любит своего брата так, как я Лешку. Штурман. Лешка Штурман. Даже поверить нельзя. Это он привез Митю в Ильинское. Митя долго тогда не ложился, все ходил по саду и курил трубку. Уже был август. Да-да, август, потому что расцвели золотые шары. И рябина стояла красная. А потом мы с ним плыли через речку, и он сказал, «Обопритесь на меня, Саша». А потом он болел, и я его навещала. Зачем я не села тогда рядом с ним? Зачем не обняла? Я не хотела его любить. Ни за что не хотела. Сейчас я буду думать про Юлю. Вот кто меня действительно любит. Если бы мы с ней поссорились, я не знаю, как бы я жила на свете. Она не любила Митю. Или мне только так казалось. Один раз она сказала, он киношник, а все киношники... «Анисия Матвеевна, вы спите?» — шепотом окликнула Саша. «Чего тебе?» «Анисия Матвеевна», — сказала Саша, глубоко презирая себя. «Ну, а какие они были? Ну, вот эти!» Саша почему-то не могла сказать «женщины» и сказала, «Ну, эти лауреатки!» «Лауреатки и все!» — ответила Анисия Матвеевна и повернулась на другой бок. «А может, он не любил меня? И ему это просто показалось? Приехал, повидал и понял, что ему это только показалось. Почему человек не может думать, о чем хочет? Почему я думаю о том, от чего мне больно? Я не хочу думать о нем. Но как же не думать? А если он ранен? Если погиб? Что я буду делать без него? Как буду жить, дышать? А если он жив и просто забыл обо мне? Ну и пусть, пусть только будет жив. «Я ему говорю», — услышала она вдруг голос Анисии Матвеевны, «неужто не нашел без ребенка? Столько тут толклось всяких, а ты берешь с детем. Ты не обижайся, я тебя тогда не видела, какая ты знать не знала, вот и спросила. А он говорит, будет тебе глупости болтать. Я, говорит, ее люблю и дитё люблю. Дитё никогда не лишнее. Ну, а мне что? Любит так любит, значит, и я обязана. А девчонка что ж, тощая она у тебя. Кормить надо». «Он жив», — думала Саша, засыпая. «Он жив, он вернется, он помнит и любит».